Путь раба. Раб нерадив, не принудь господин повелением строгим к делу его, за работу он сам не возьмется охотой. Тягостны жребии печального рабства избрав человеку, лучшую доблести в нем половину Зевс истребляет. Гомер. В основном рабы безамбициозны, так как работают не на свое благо, а на благо своего рабовладельца. Это и неудивительно, потому что призывы «закатать рукава и хорошенько поработать на благо рабовладельцев» могут воодушевлять только самих рабовладельцев. Рабом движет не интерес к работе, а нужда. Поэтому работает он спустя рукава, внимательно следя за тем, чтобы не перенапрягаться. Есть мотивированные рабы, которые мечтают когда-нибудь стать рабовладельцами, но максимум, чего они могут добиться в рабстве, это стать надсмотрщиками за другими рабами. Раб не берет на себя ответственности за свою жизнь. Ему проще продавать ее по 8 часов в сутки, 5 дней в неделю, работая на дядю или тетю, кому как повезет. Но здесь уместна маленькая ремарка. Если вы работаете в компании, где к вам относятся с уважением, без угнетения, ценят и хорошо оплачивают ваши усилия, вам нравится процесс, который не отупляет вас, а напротив развивает, то это никак не является путем рабства. Если же, напротив, вы считаете свою работу монотонной, бессмысленной и никому не нужной, то у вас постепенно развивается синдром эмоционального выгорания. От этого не смирившиеся со своей участью люди ощущают себя загнанными в угол. Лев Толстой очень точно определил причины угнетенного состояния рабочих. Рабочая масса, страдая от постоянного, поглощающего всю их жизнь бессмысленного, беспорядочного труда и лишений, страдает больше всего от сознания вопиющего противоречия того, что есть, с тем, что должно быть по всему тому, что исповедуется ими самими, и теми, которые поставили их в это положение и удерживают в нем. Они знают, что они в рабстве и гибнут в нужде и мраке для того, чтобы служить похотям меньшинства, держащего их в рабстве. И это сознание не только увеличивает, но составляет сущность их страдания. Древний раб знал, что он раб от природы, а наш рабочий, чувствуя себя рабом, знает, что ему не надо быть рабом, и потому испытывает мучения тантала, вечно желая и не получая того, что не только могло, но и должно бы быть. Страдания для рабочих классов, происходящие от противоречия между тем, что есть и что должно быть, удесятеряются вытекающими из этого сознания завистью и ненавистью. Почти все проходят свой путь через рабство, и это нормально для того, чтобы набраться опыта и создать финансовую подушку безопасности. Проблемы возникают, когда человек застревает на этом отрезке и не двигается дальше. Основатель антопсихологии Антонио Менегетти в своей книге «Система и личность» дает следующую рекомендацию. Жизнеспособный молодой человек прежде всего должен знать, что его все любят, все ищут, всем он нужен, но исключительно для использования и потребления его потенциала. Взрослый ищет его в качестве слуги для своей власти, а не для того, чтобы помочь ему строить будущее. Любому взрослому нужен молодой человек для решительного укрепления системы, печатью которой уже отмечен взрослый. Сознавая эту ситуацию, молодой человек должен притвориться, что приспосабливается к системе, изучая ее, пока не получит в свои руки власть и возможность регулировать ее в соответствии со своим творческим измерением. Единственное эффективное и ведущее к победе решение состоит в притворном приспособлении к системе при одновременном и постоянном самосовершенствовании, беспрерывном движении вперед. В рабстве удерживает неверие в себя, незнание, что делать и как применить свои навыки в свободном плавании, страхи и зона комфорта. Она кажется безопасной гаванью, поскольку раб ощущает себя беззащитным перед миром, который представляется ему враждебным. К тому же в состоянии рабства самооценка подвергается серьезному давлению, что подпитывает неуверенность в себе. Ведь рабовладельцы не всегда бывают обходительны со своими подопечными. Даже в крупных компаниях очень часто к работникам относятся как к скоту. Почитайте отзывы бывших сотрудников любой известной компании, их общий посыл «Когда я уволился, это был самый счастливый день в моей жизни». Вы можете задаться вопросом, почему же все тогда не покинут свои галеры? Потому что болотце, называемое зоной комфорта, затягивает незаметно, И можно не бороться, не рисковать, не тратить силы, а для того, чтобы из него выбраться, требуется максимально напрячься, начав плыть против течения. К тому же все отягощается тем, что неотъемлемой частью рабского сознания является выученная беспомощность. Чем больше времени человек проводит в рабстве, тем сложнее ему выбраться. Если вы не взяли на себя личной ответственности, не развили самодисциплины и не научились рационально использовать свое время, то неизбежно попадете в рабство к тому, кто все это сделал за вас.